Особая группа 2. Вся группа стояла на площадке стартового осмотра, уже облаченные в парашюты, и сурово осуждала действия лейтенанта Начфина. Начфиненок корчился и просился отойти, ибо, по его выражению, клапана скоро не выдержат и днище вышибет. Чмыренье колбасы под бушлатом — дело недостойное российского офицера-разведчика, — добивали лейтенанта братья капитаны Артемьевы. — Я не ел колбасу, у меня просто от волнения перед прыжками расстройство, — ныл лейтенант. Я молча радовался тому, что разрешили прыгать без грузовых контейнеров. После прыжка всего-навсего надо будет найти по поисковому приемнику наши грузы, на которые прикрепили маркерный передатчик, облачиться, снарядиться, еще раз провериться и бодро шагать в сопки. В полученной выписке из приказа, который мне лично приволок заместитель по воспитательной, была написана такая галиматья, что мне стало не по себе. Воспитатель мои стенания не учел и отбрехался словами: «Нет задач невыполнимых». На этом, решив, что его обязанности оперативного офицера закончились, с высоко, гордо поднятой головой убыл домой. Как бы ни пытались его заставить работать на учениях, он с чувством гордости и, млея от собственной значимости, отвечал: «Что? А вы в курсе, что я оперативный офицер особой группы?» Для придания антуража заместитель по воспитательной, неизвестно зачем, получил на складе РАВ пистолет «Кольт» М1911 и носил его в огромной кобуре. Передвигаясь вдоль стен и пересекая открытые участки местности, исключительно бегом и с оглядкой. До нашего вывода он постоянно исчезал из части под предлогом инструктажа и доведения оперативной обстановки. Так как момент нашего убытия он проспал, сладостно подремывая у себя в кабинете и укрывшись подшивками красной звезды, то он еще целые сутки исчезал из части, чтобы нас проинструктировать. Командиру это надоело, и он в нелицеприятной форме предложил своему заму не маяться херней. Зам ответил, что у него в связи с учениями обострился чеченский синдром, и в ушах до сих пор стоят крики и вопли ваххабитов. Командир ответил, что у него в ушах стоят крики владикавказских проституток в сауне. На этом они поругались и, слава богу, про нас не вспомнили. Стоять было скучно, и я вперился взглядом в проверяющего нас ВДСника и от нечего делать зевнул. Майор засуетился, но ничего с собой поделать не мог. Рот его безудержно начал раскрываться, и он зевнул так, что, кажется, вывихнул челюсть. И, выпучив глаза, он подбежал к бригадному медику, вольготно разлегшемуся на парашютном столе и сладко похрапывающему. «Сейчас у ночмеда спирту попросит», — печально сказал зевающий Аллилуев. «Нету спирта», — сразу же ожил бригадный ночмед. «Не дам. Вы, десантники, совсем охамели. Летом в унтах ходите, зимой спирту просите. Вам самим спирт на приборы положен. Его и пейте». Челюсть ВДСника сама по себе стала на место, и он начал оправдываться. «Нам, ЛТО, летно-техническое обмундирование, по нормам довольствия положено, и чужой спирт мы не хапаем. И вообще, доктор, да выделываешься и пойдешь у меня выпускающим с бабами перворазницами с батальона связи». «Ой, да ладно. Пробежишь ко мне на проверке за освобождением от кросса. И так, что нам на ваши угрозы плевать». «Ой, да ладно. Мы тоже люди гордые», — взъярился ВДСник. «Конечно, пока вас не пьешь, вы и не полетите», — съязвил Ромашкин, поправляя ножные обхваты. «И вообще, давай связывайся с летчиками. Сколько можно этот борт ждать?» «Скоро будет. В первой корабельной группе будет прыгать спортивная группа и комбриг, а вы на второй заход пойдете». «Так, блин, отпусти нас, мы хоть присядем. Сколько стоять можно? А мы тебе глушак на твоей мазде заварим на халяву», — предложили один в голос Почишин с Петровским. «Глушак?» — заинтересовался ВДСник. «Корабельная группа, разойдись. Давайте поговорим на эту тему поподробнее». Технари, отойдя в сторонку, начали обсуждать особенности заваривания глушаков на японских автомобилях. Я плюхнулся на парашютный стол рядом с медиком. Начмед встрепенулся, подозрительно смотрел меня, закапал себе из пипетки что-то в рот и, довольно хрюкнув, снова задремал. Неподалеку от меня нарисовался неподражаемый штабист Вова Черепанов и начал показывать мне какие-то знаки. «Вова, хули надо? Что ты там корчишься?» — проорал я ему. «Сюда подойди!» — сквозь зубы зашипел Вовочка и помотал головой, осматривая окрестности и провожая подозрительными взглядами шарахающихся рядом бойцов и офицеров. Пришлось вставать с помощью Ромашкина и переться к Владимиру. «Что надо, штабная крыса?» Очень мило поприветствовал я его. «Кофе будешь с коньяком? У меня термос с собой». Не обратил внимания на мое хамство Черепанов. «Ну так наливай. А вообще-то мог и не поднимать меня, а уже принести». «Перетопчешься. На, держи». Кофе с коньяком на легком морозе был весьма кстати. Приятно согревал и щекотал пищевод. «Короче, я в штабе ошивался перед выездом. Там замкомбриг лично задачу ставил командиру спортгруппы. Они вас на выходе должны будут гонять, и задача у них такая же, как у вас. Вы типа клоунов и будете. Вас уже слили всем, кому не лень, и пехоте, и ментам, и собровцам, которые в учениях участвуют». «Ну, блин, спасибо, обрадовал. Мне аж на душе полегчало», — уныло ответил я. «Короче, от меня ты ничего не слышал? А то, если зам узнает, что я тебе натрепался, он меня за вами в одиночку зашлет. А то еще хуже, на какие-нибудь курсы в Загорянку отправить. Мне уже одних хватило. Эх, как я там, да, в голодной утке озвездюлился, ужас!» «Ладно, не ссы, прорвемся. Слухай, забери мою мобилу с сейфа у дежурного, а мне дай свою. Будешь нам смсить потихой, поработаешь нашим агентом». «Да без проблем. А только если с моим сотиком что случится, я твой заберу». «Да, и, кстати, а что я с этого иметь буду?» «Ну, мы тебя обижать не будем. Разрешим в чипке с нами за одним столом сидеть. И, короче, Вован, я тебе дам свою машину на время учений погонять. Доверенность у тебя на нее есть, а ключи в сейфе вместе с мобилой». «Машину? Ну, тогда базару нет. А что ж ты раньше-то не сказал? Так кого вам надо убить, расчленить, над кем надругаться? Я ради этого даже носу в планшет с картами командиру спортгруппы. На телефон звони, предупреди дежурного». Таким образом, я завербовал одного агента и пристроил свою машину. Только Вовочка зря радовался. Бак в моей «Тойоте» был уже почти сухой, и ему придется раскошелиться на заправку. Вовин телефон в кармане у меня завибрировал и выдал голосом Масяни. «Начальник, да пошел ты в жопу, начальник!» Я передал Черепанову трубку. Тот послушал, покивал головой и вернул мне телефон, потыкав кнопки. Я тут переадресацию поставил. Замкомбриг звонил, сейчас подъедет. Прибыл Урал с разведчиками спортивной группы и УАЗики комбрига и зама. Ну, вот они, наши конкуренты. Все разведчики или срочники, или контрактники. Они не ходят в наряды, не участвуют в хозработах. У них одна задача — готовиться к скачкам. Целыми днями они только и делают, что бегают, прыгают, стреляют, не вылазят с полигона неделями. А у меня Петровский и Почишин бегают только по парку и к чипку. А лейтенант-финансист ускорился в последний раз минут 5 назад. Скинув с себя парашют, разматывал на ходу рулон туалетной бумаги. Дежурный связист подал гарнитуру вертолетной станции руководителю прыжков, заму комбрига по воздушной десантной подготовке. В воздухе где-то неподалеку явственно послышался рокот вертолетных лопастей. Через пару минут Ми-8 приземлился, спугнув воздушным потоком лейтенанта в кустах. Шоу началось.